К вечеру того печального дня гроб, сработанный в карьеровской столярке и обитый кумачом старых, теперь никому не нужных флагов, стоял в невеликом зальчике деревенского клуба, и здешний народишко по чести и памяти шел сюда поклониться праху убиенного солдата Вениамина Гломысова. Приходили с покаяниями те, кто вроде бы совсем недавно в пылу житейской озлобленности на ребячьи проделки Веньки стращали его солдатчиной, желали и накаркали, по словам Авдея, ту судьбу, какая исподобила парня к погибели на непонятной самочинной войне. Поминали, каялись, тужили и судачили, кто как понимал и слышал. В Афганистане, бают, головушку-то сложил. В Кабарахе поди, в Карабахе, поправляют знатоки. А может, еще где? Капитан выставил почетно-траурный караул. Парни с карабинами, ежечасно меняясь, строго, с подобающей выправкой, выстаивали положенное время у гроба своего недавнего товарища по оружию. Чуть в сторонке от покойника, за фанерной клубной трибункой, похожей на церковный аналой, едва держась на хилых ногах, древняя старуха читала псалтырь. Кто-то надоумил было позвать священника из соседнего села, да на то не набралось денег ни у Авдея, ни у тех, кто желал бы справить панихиду. На складчину, однако, снарядили из младших Венькиных дружков скатать на мотоцикле за свечами в церковь. И теперь они светились реденькой россыпью в руках односельчан, пришедших на последний поклон к Веньке. Поминальный свет крапал и на заколоченный гроб, и на воском закапанный псалтырь, и на седую голову Авдея. Изнемогая в печали, старик сидел, склонившись на табуретке, сипел пустой трубкой, изредка постановая и роняя невольную слезу на затоптанный пол. Левая рука его лежала на гробовой крышке, правой он то ли теребил рубаху на груди, где болела, то ли мелко крестился, зайдясь в тихой молитве. На библиотечной подставке прилажена кем-то принесенная закопченная икона «Спас на кресте». Возле горела главная свеча. Робко воздевая глаза к силе и славе Божьей, старухи и бабы помоложе умиленно крестились, кто размашисто и часто, а кто и с украдчивой стыдливостью, будто в первый раз. В той мольбе и тишине в какие-то минуты зальчик колхозного клуба походил на церковный предел, где обычно отпевают покойников, и все тут казалось далечно первобытным, укромным и надежным приютом горемычного люда. Тем временем в библиотечной комнате завклубом Маришка Данькова с подругами ладили похоронный венок. Стояла отходная пора бабьего лета, пора увядания трав и цветов, и потому пришлось обшарить чуть ли не все деревенские палисадники, чтобы насобирать бессмертного сухоцвета на венок. И все вышло благодатно и ладно, от каждого подворья по цветку, а веньке — память. В зале, где стоял гроб, и в библиотеке, где вязался венок, царили панихидно-сторожкая тишь и покой, Божий страх и смиренные вздохи вины и прощения. А в клубной неуклюжей конторке, захламленной потрепанным культинвентарем, где расположился военкоматский караул во главе с капитаном, вопреки печальным приличиям, излишне шумели и крепко разговаривали пришедшие сюда мужики. Паромщик Гордюха, разжившись бутылкой самогона, неотвязно приставал к капитану помянуть Веньку. Тот смущенно отказывался, ссылаясь на службу и порядок. «Тогда вот что скажи», — не унимался изрядно подхмелевший Гордюха, «сколько нынче стоит в нашей России солдат?» «Это я по части компенсации за убийство имею в виду. Деда Авдея ведь подчистую осиротили, а?» Капитан, ошеломленный необычным для него вопросом, не нашелся, что и сказать, уклончиво промолчал. «Не знаем, значит», — пожалел Гордюха. «Тогда вот другая загвоздка, товарищ начальник. Доколе своих солдат на своей же земле гробить будут? Ну ладно, при царях бывало такое, в революцию тоже или в гражданскую. Но у нас-то теперь на престоле иная власть, всеми хвалена и халена, так? Видать, и новой власти без русской кровушки не обойтись. Кто-то из мужиков перебил Гордюху. Таков закон любой власти. Капитан и на этот раз уклонился от ответа. И тут бы все сошло ладным порядком, но этому помешал хромой старик с начищенным орденом славы на левом борту фуфайки. Он только что втиснулся в конторку и, не слыхавший прежнего разговора, бесцеремонно обратился к капитану. «Товарищ командир, извиняюсь, когда же будем делить помощь-то?» Для пущего внимания старик постучал костылем в пол. «Ту самую, что от германцев, говорят, послано. Мне ведь тоже по всем статьям полагается. Чай ихний Берлин брал». Капитан не успел и обдумать, чего хотел от него ветеран, как тот, долбанувшись протезом о притолоку, мешком вылетел за дверь. «Райсобес тут нашел, христорадничек чертов!» Эти слова Гордюха выпалил уже после того, как инвалид от его кулака растянулся за порогом. Оголодался, мать-перемать! Не на шутку озлившись на старика-ветерана за позорное попрошайство, паромщик выторкал из конторки и всех остальных мужиков. Поостыв с досадой, сказал, «Видишь, капитан, в какую три погибель согнули старых солдат, да нищеглотство довели защитничков, мать-перемать. Покойник за стеной, его же младший брат-солдат, а он, боевой кавалер славы, на дележку заграничной подачки прикостылял. Куда ждали-то?» Гордюха знал, что задавал свои вопросы не тому, кому следует. Знал он и ответы на них, но не могший восстать и оборонить солдат и честь их, казнился, каялся и тут же с непривычной покорностью извинился. «Прости, капитан, наши патроны вышли, и порох сожжен». Парни из траурного караула, зажав меж колен карабины, сидели в углу конторки и слегка подремывали в ожидании выхода на смену. Капитан, встревоженный разговором с паромщиком и другими бывшими солдатами, непрестанно курил и не мог отбиться от жестоких мыслей, что же в самом деле творится на родной земле. Гордюха, как бы побитый самим собой, присел рядом с капитаном и смолк, прислушиваясь к тишине. К полуночи и в зале невесомый шумок вздохов, молитвенного шепота и панихидной россыпи свечей сменился тишиной томительного бдения старушек, решившихся на бессонье ради покойного Веньки. Пригасив огарки свечей, старушки расселись на скамейках, расставленных у стен зала, и погрузились в страдальческие думы о вечности небесной и скоротечности земной жизни. Чтица псалтыря, перемогая усталость, тоже продержалась на ногах лишь до полуночи. Присела вроде бы передохнуть, но тут же сами собой прикрылись веки, и на косячок под шалка серенькой паутинкой вытянулась сонливая слюнка. И только Авдей, опыленный потолочным светом клубных плафонов, сидел в прежней позе, полуобняв левой рукой гроб, в правой тряслась трубка, без табака и дыма. В мелких пропашинах морщин на стемневшем лице, в полузакрытых глазах таились муки нещадных потерь и немочь что-либо поделать с наглянувшим несчастьем. И некогда долгие думы старика о жизни, своей и общей, сузились вдруг до предела одной единственной мысли — как бы поменяться местами с внуком, а не так, тогда бы улечься в глинку рядом. В един час и навеки вечные. Вот так, в людской тишине, в поминальных думах и молитвах, скороталась последняя земная ночь Вениамина Голомысова. По утренней ране в суетной заполошности возле клуба собрался деревенский люд. Пришли и свободные от смены рабочие из каменоломни. Ожидали местное начальство, нужных распоряжений по части похорон. Старухи дожигали остатние свечи, дошептывали молитвы, крестясь на Венькин гроб, на икону с распятым Спасом. Капитан загодя сбегал в сельсовет и уговорил Захаркина как можно раньше справить похороны. Его якобы ждали неотложные дела в военкомате. Захаркин, непривычный перечить желаниям заезжих начальников, поспешил в клуб и тут же распорядился о выносе покойного. Несли Веньку по старинушке, на домотканных холстах с единственным венком попереди. Деревня чуть не поголовно вышла проводить солдата в последний путь. По теперешней немощи и дороговизне некому было нанять ни оркестра, ни священника. Процессия разбродной толпой продвигалась по госту молча и неторопко, прислушиваясь к звону колоколов, доносившемуся с соседнего села, где служила церковь. Звонили к заутренне, и ранний благовест пришелся как нельзя кстати на Венькином пути к последнему пристанищу. Авдей шел, не чуя ни ног, ни земли, не слыша колоколов. Положив руки на поясницу, он шел ровно на чужих похоронах, на почтительном отдалении от родного гроба, и чем ближе надвигался погост, тем безотвязнее мутила душу несуразная мысль. Нет, это не Венька в гробу, нет, это не тот погост, где лежать ему, нет, это не о том молчат люди и звонят колокола, нет и нет, и не должно быть. Не сдюжить бы старому Авдею этих бережных дом, не будь возле него паромщика Гордюхи.